Только избежание, но не защита, верно? Скорее всего, принцип непобедимых адаптаций основан на том, чтобы использовать ЦИ для нападения и анализа. Владение ЦИ помогает избегать атак, но не защищаться от них. Даже при встрече с пропорциональными атаками нужно в самую первую очередь попытаться уйти от них. А если удар настигнет, метод защиты все равно основан на отведении силы, а не на поглощении. Из-за этого мне кажется, что большая часть техник стиля будет для меня бесполезной. Разве что можно будет внедрить некоторые приемы в навыки. Хорошо, я готова. Только смотрите внимательно. Ладно, Эрстроу. Лисия наполнила снаряд силой и метнула в меня. О, отлично вижу, как внутри снаряда курсирует ЦИ. Я поймал оружие щитом, и энергия влилась в меня. Я еще далеко не мастер ЦИ, так что решил защититься грубым методом, выплеснул энергию Лисии наружу, захватив ее духом иманы. Часть удара все-таки пришлась на тело. Довольно больно. Кстати говоря, поскольку я теперь вижу все потоки ЦИ, то решил посмотреть на тех, кто меня окружает. У некоторых моих товарищей энергия довольно необычная. Особенно это касается героя Лука и Цуки, Рафтали и Лиси. У Лиси вообще очень интересный случай. Довольно странно об этом говорить, но ЦИ в ней почти не двигается. Потоки есть, но очень слабые. При этом, когда Лисия использовала непобедимое пробуждение, даже я, не умевший на тот момент видеть ЦИ, заметил, что нечто будто обволакивает ее тело. Тем не менее, сейчас потоков почти не наблюдается. Загадочное дело. Еще похожий случай Усейн. Хотя, нет, немного другой. Усейн почти нет энергии в оружии, однако есть в теле. Как это понимать? С другой стороны, бабулька при виде Лисии сильно радовалась, что отыскала такой талант. Опять же, Лисия освоила непобедимое пробуждение, которое резко повышает характеристики. А теперь, когда я научился видеть ЦИ, они с Рафталией смогут многому меня научить. Помимо этого я понял, что у меня самого странные ЦИ, не иначе из-за сильнейшего упора на защиту. Я настолько полон энергии, которая защищает меня, что, кажется, вот-вот лопну. Я почти напрашиваюсь на то, чтобы меня атаковали. Значит, вот вы какие, потоки ЦИ, а также маны и энергии в целом. Теперь я понимаю, почему стиль непобедимых адаптаций считают могущественным. Его действительно будет полезно освоить. Правда, обидно осознавать, что я пока стою только на самом пороге обучения. Наофуми-сан, вы только что сказали, что у этого стиля нет защитных приемов, и это действительно так. Учитель говорила, что стиль непобедимых адаптаций не для защиты, а для избежания и отведения. Так я и думал. По словам учителя, они могли существовать в прошлом, но не сохранились до наших дней. Похоже, нам остается только составлять под вас новые техники, Наофуми-сан. Неудобно получается. Да уж, впереди долгий путь. Я ведь только-только научился видеть ЦИ. Но это здорово, теперь вы можете ставить разнообразные опыты при помощи Атлы-сан и Рафтали-сан. Надеюсь, Ицуки сама тоже когда-нибудь научится. Я постараюсь, как всегда равнодушно отозвался Ицуки. Надеюсь, проклятие скоро отпустит его. Кстати, в Кутинре есть что-нибудь, что помогает от проклятий. Надо будет потом выяснить. Ну что, время еще есть, давайте продолжим. Атла, Кюаа, вернулись Фауры и Галеон. Видимо, они наконец-то выполнили мое задание. От этого гада только глаз отведешь, как он сразу вырывается и бежит. Еле довели, могли бы его стукнуть, только не насмерть. По-моему, единственный способ его успокоить. Нет, он после такого наверняка убежал бы, ответил Фаур. И мне пришлось согласиться. Убегать он и правда умеет. И еще он на удивление сильный. Меня очень впечатлило, как он решил развеяться битвой против дяди. Атла, пошли за покупками. Не пойду, брат. Тренировка в самом разгаре, поэтому поход придется отложить. Но Атла, мы так не договаривались. Вообще-то Атла права, я действительно хочу сначала закончить тренировку. Но и уговор был, так что потом она все равно пойдет с Фауром. Ты тоже останься и посмотри. «Брат, ты не станешь сильнее, если будешь слушать только учителя». Фаур обиженно надулся, но быстро смирился и присел. В принципе, ему нравится драться, поэтому он не будет против позаниматься. Его можно сравнить с сознательным взрослым, который никогда не станет отвлекать ребенка, сидящего за уроками. «Ну ладно, так и быть». Достойный ответ, брат. «А теперь продолжим. Наофуми сама. Давай, нападай». «Нападаю». Тычок Атлы попал в мой щит. Ее поток ЦИ напоминал иглу, пытающуюся проткнуть шарик изнутри. Суть тренировки состояла в том, что я пытался выводить этот поток из тела. Через несколько попыток я научился выпускать ее атаки, почти не получая урона. Если хорошо усвоить принцип, он еще много где пригодится. К тому же со временем я смогу поднять точность. Можно считать, у меня наконец-то появилась защита против пропорциональных и игнорирующих броню атак, вроде тех, что есть у Ларка и Грасс. Следующий вопрос в том, как бы получше научиться управлять потоками своей энергии. Я полагал, что этот навык можно будет использовать в качестве атаки, но мир настолько против того, чтобы я хоть как-то атаковал, что все мои попытки заканчивались ничем. Я пробовал на манер отлавливать в противников концентрированную ману, но это ни к чему не приводило. Видимо, в моем случае все попытки атаковать обречены на провал. Наверняка это какая-то особенность ци и маны героя щита. Поэтому мне приходится экспериментировать с приемами, которые не считаются боевыми. «У вас очень необычный стиль», — заключил Этла. «Учитель такого не делала». «И правда», — поддакнула Рафтелия. «Все потому, что вы не можете атаковать, и вам приходится вкладывать силы в защиту». «Кюа, Рафу, в конце концов мы прозанимались до вечера. Ладно, пора бы закругляться». «Действительно», — поддержала Рафтелия. «По-моему, вы уже вполне освоили ци. Ну, более-менее. Теперь я готов к любым битвам». «Поздравляю», — воскликнул Этла. «Думаю, сегодняшнюю тренировку можно назвать успешной. А теперь пошли, Атла. А, на Афуми сама. Спасите меня от коварного брата. Атла, если сбежишь от Фаура, завтра не смей ко мне подходить. Только не это. Каха, так и быть, брат. Куда бы ты ни отвел меня, я разорву тебя в клочья. Что ты несешь, Атла?» Фаур утащил Атлу с собой. «Эх, почему она такая кровожадная? Нет бы просто погулять, посмотреть страну. Так, теперь что касается Рафтали и Фира. Во-первых, вам надо помыться. Вечером намечается парад, и Рафтали и Фира должны быть к нему в самом нарядном виде. На Афуме сама я и так каждый день выступаю. Неужели и сегодня придется? Конечно. В общем, идите с Фира, мойтесь и переодевайтесь. Есть. Идем, сестрица Рафталия». Фира немедленно согласилась, обратилась к человекам и потащила Рафталию в ванную особняка. «Пожалуй, я пойду с ними», — сказала Садина. «Да-да, ради всего святого, Рафу». Рафтян и Садина ушли следом. Тренироваться остались только Ицуки и Лисия. «Кюа, ты пойдешь с ними, Галеон. Галеон тоже важный участник шествия. Мы показываем его как союзника Квадракона и тем самым убеждаем людей в нашей правоте». Галеон и сам понимал, что от него требуется, поэтому уже вовсю приводил себя в порядок. Жаль, Винди нет, она бы ему очень помогла. Тут я заметил, что на меня внимательно смотрит Сейн. Чего ей надо? Япон. Она говорит, что наконец-то поняла суть вашей тренировки. Вы пытались пробудить свою силу, верно? Пробудить, да, хорошо сказано. А ты так умеешь, Сейн? У меня, говорит, у нее есть похожая сила, но она работает иначе. С этими словами Сейн достала ножницы и влила в них ци. Хаэм, я заметил, что ножницы стали немного сильнее. Ей что, всегда приходится выжимать из них силу такими методами? Тяжело ей живется. Наверняка она раньше была очень сильна, но ее оружие испортилось. Тебе интересно, Ус? Она спрашивает, интересно ли вам узнать о том, как защищаться этой силой. А ты что, умеешь? Спросил я, и Сейн кивнула. Вот она прикрыла себя ножницами. Это мне, конечно, ничего не говорит. Сейчас мы покажем, как это выглядит. Игрушка в виде кил набросилась на Сейн. Та вскинула руку и взмахнула в сторону. Игрушка сместилась, будто следуя за рукой. Это отведе. Она говорит, что это техника избегания атак вроде той, которой пользуется Рафтелия-сан. Ваших сил вполне хватит, чтобы пользоваться ей. Что скажете? Скажу, что ты заметно перефразируешь ее слова. Ну ладно, это, значит, отведение атак при помощи ци. Кажется, я видел, как нечто похожее делает Атла. Еще. На этот раз игрушка в виде кил обстреляла Сейн шариками из ци, похожими на те, что у Атлы, но гораздо слабее. Правда, они все летят не в цель, а не пойми куда. Вдруг шарики изменили траекторию и закружились кольцом. Наконец, они собрались в одной точке, Сейн схватила их и швырнула обратно. Шарики пролетели возле игрушки. Магию. Магию можно захватить аналогичным образом. Ао, не знал, что так можно. Буду учитывать. Это еще не все, когда выучишь. Я, ХММ. Похоже, Сейн может многому меня научить. Я, конечно, только начал, но уже сделал значительный шаг вперед. Уаа, никогда не видела такие техники, Лисия изумленно смотрела на нас. «Да, я тоже не видел. Сейн, оказывается, многое умеет. Правда, я пока не знаю, будет ли от ее уроков толк в этом мире. Ну что, пойдемте поедим перед парадом». У Сейн заурчало в животе. «Вот обжора. Кстати, мы ведь и познакомились с ней, когда она пыталась позавтракать у меня в деревне». Улыбнувшись этим воспоминаниями, я направился в сторону особняка. Поскольку Фира капризничает и отказывается участвовать в парадах, если я не кормлю ее едой собственного приготовления, в последнее время мне частенько приходится готовить. Впрочем, всю муторную работу по подготовке продуктов я сваливаю на обитателей особняка. «Сегодня мы хотим преподнести вам хорошую рыбу. Мне показали ведро с живой рыбой, похожей на крупного окуня. Недавно был тай. Кидзуна бы точно загорелась желанием поймать такого. Рыба прям вся плескается. Живчик какой. Сначала добить». Я воткнул окуню кол в голову, чтобы прикончить. «Да, кстати, пойманных рыб я добивать могу. Правда, опыта за это не получаю. Затем слить кровь». Я задумался над тем, как приготовить рыбу. Навыки оценки и обнаружения ядов все равно подскажут мне, если я приготовил что-то вредное. Тем более, что я знаю, как правильно готовить кальмаров и другие дары моря. В Кутинро, как в стране японского типа, в большом почете сасими. Но ведь из большой рыбы можно сделать не только большое сасими. Можно сварить в горшочке, сделать уху из головы, а филе приготовить на пару. Я разделал рыбину кухонным ножом и выварил кости, чтобы получить бульон. Пока я готовил, повара особняка внимательно смотрели на меня. Их глаза напоминают рабов-поварят из моей деревни. Вспоминая слова Рафтали, они наблюдают за моими действиями, чтобы подражать мне. В Кутинро питаются в основном рисом, так что на гарнир можно пожарить шлифованный рис. Я посмотрел, как идет процесс. Ну, пока что повара могут и без меня справиться. Удобно, что тут можно готовить с помощью магии огня. Получается довольно тривиально. Хочется как-нибудь попробовать что-то необычное, только что, например, пожарить на масле, полученном из топления жирного мяса монстров. Кстати, я ведь освоил ци. Может, это как-нибудь приспособить? Я взял кухонный нож, окутал его энергией ци и попытался разрезать мясо. «Ой!» – услышал я голос шеф-повара особняка. «Ну, еще бы!» Вместе с рыбой я разрезал доску. Чувствую себя героем телерекламы ножей. «Вот это да, вы собираетесь готовить из разделочной доски?» «Конечно, нет. Они серьезно думают, что я умею готовить из дерева». «Да, Фира ест так, что съедает угощение чуть ли не вместе со столом, но все-таки». С другой стороны, должен отметить, что всего одно движение ножом отняло значительную часть энергии. И как только Рафталия, Атла и Лисия пользуются ей постоянно. Лисия, как и Эклер, очень необычные люди, раз сумели в совершенстве освоить ци. По ходу готовки я продолжал упражнения с ци, поскольку это отличный повод научиться управлять его потоками. Наконец, мы закончили и понесли еду к моим спутникам, которые как раз отдыхали после ванной. «Садитесь жрать, пожалуйста». «Благодарю, Наофуми сама». «Спасибо». Мы внесли еду в большую комнату и накрыли стол на всех. Как поедят, можно и на парад. Ура! Сегодня опять вкуснятина. Кюа-кюа. У Фира и Галеона фейерверки в глазах. Действительно, еда сегодня особенно вкусна. Даже Рафталия поддержала общее мнение. И выпивка отличная. Не напивайся, сегодня еще мероприятие. Конечно, я помню. Садина тоже радостно уминает угощение. Вкусно. И Сейн. Причем выглядит так, будто сейчас расплачется. И в кои-то веки высказала мысль целиком без шума в голосе. Вы так считаете? Да, что это за блюдо? Это эксперимент. Правда, вышло очень муторно, так что вряд ли буду повторять. Он готовил очень сосредоточенно, пояснил Рафтали, один из поваров, наблюдавших за процессом. И, возможно, прозвучит невежливо, но, вам показалось, он готовит наугад. Да, догадалась Рафтали. На самом деле, если присмотреться получше, то он всегда готовит очень тщательно. Может показаться, что делать как он очень просто, но это не так. В этом и есть секрет готовки Наофуми-самы. Хотя я, конечно, отлыниваю как могу. Как правило, я экономлю силы везде, где есть возможность. Наофуми-сама, ваше отлынивание в готовке значительно отличается от того, как его понимаем мы. Действительно, ответил Ицуки, пережевывая кусок. Я тоже считаю, что Наофуми-сан отлично готовит. Похоже, он научился выражать свои мысли. Значит, проклятие постепенно слабеет. Весь секрет в том, чтобы знать, где можно отлынивать, а где нет. Мне кажется, вы преуменьшаете. Но главное даже не это, Наофуми сама. Меня просто восхищает результат ваших трудов после того, как вы наконец-то сосредоточитесь. Нет, дело не в сосредоточенности. Эту еду я тоже готовил спустя рукава. Я просто вложил в блюдо. Стоит ли говорить, что я вложил в блюдо ци? Если перефразировать, то это все равно, что признаться, что в этом блюде есть нечто, вытекшее из меня. Возможно, оно вообще ядовитое. Ну и мерзко, конечно. Вы что-то положили туда, но и брать слова назад нельзя, а то пойдут подозрения. Возможно, какое-то магическое средство, придающее вкус, предположила Лисия. Трудно сказать, но... Ицуки повернулся ко мне. Я бы не удивился, если бы у Наофуми-сана оно и правда было. Мы правы. Ладно, так и быть, сознаюсь. Я вложил в него ци. Вы используете его для готовки, изумилась Рафтелия. Тем не менее, никто из них не оторвался от еды. А я-то думал, им будет неприятно. Я не могу остановиться, Наофуми-сама. Вы нашли дьявольскую силу. Судя по их реакции, для Фаура и Атлыужин придется готовить заново. Нет бы просто сказать, что я стал лучше готовить. Как вкусно. А, это мое. Кюа-кюа. Фира и Галеон уже вовсю спорят за еду. Какие же они шумные. Рафу. Рафтян тоже понравилось. Она с аппетитом уплетает еду. Да уж, ци, великая вещь. Итак, после ужина Рафтелия с Фира возглавили парад мятежников, который принялся обходить городские улицы. Фира тоже получила особенную филариальскую одежду, а также специальную повозку, похожую на бычью, но не совсем. В повозке ехала Рафтелия. Фира, конечно, вне себя от счастья, еще бы, получила очередную дурацкую повозку. Галеон вышагивает следом. Рафтелия машет рукой из окна. Слава новой повелительнице. Ура! Все так радуются, когда видят Рафтелию. Кстати, торговцы говорили, что у них на ура расходятся портреты Рафтелии, так что источник финансов у мятежа есть. Приятно каждый день видеть свою дочурку в таком нарядном виде. Зато Рафтелия смотрит на меня недовольно. Она уже не раз говорила, что ей не нравится быть девушкой на показ. Тем более, что она не понимает, что такого прекрасного в одеяниях жрицы, которые она носит. Мы с Садиной шли по сторонам от повозки, играя роль телохранителей. Ицуки, Лисия и Сейн старались всегда держаться где-нибудь поблизости. Другими словами, мы похожи на охранников этакого пьедестала, на котором первое место занимает Рафтелия, второе – Фира, третье – Галеон. Бойцы из Шильдвельта, в том числе Вальнар, иногда участвуют в парадах, но их, кажется, не очень устраивают приоритеты шествий. Кстати, Атлас с Фауром так и не появились, все это время шастали где-то по магазинам. Итак, мы медленно обошли город по кругу и вернулись в особняк. Внутри нас ждала измученная Атлас с яркими заколками в волосах. Зато Фаур, веселый как никогда. Завтра пойдем за одеждой в те магазины, которые сегодня были закрыты. Сколько можно покупать, брат? Тут я заметил несколько комплектов одежды. Похоже, Фаур переодевал свою сестру как куклу. С возвращением. Каха, если бы об этом попросил Наофуми сама, ради него я бы ходила вечно, но я просто не понимаю, что интересного в походах за одеждой. Как ни странно, в этом я вас поддержу, немного обиженным голосом вмешалась Рафтелия. Я об одежде думаю ровно то же самое. Ну, ничего не поделать, твои усилия поднимают мораль нашим союзникам. Рафтелия-сан, вы живете в роскоши, ваша одежда очень нравится Наофуми-саме, вы должны быть вне себя от счастья. Рафтелия протяжно вздохнула в ответ. Ладно, вмешался я, вы все сегодня много работали и тренировались. Рафтелия и все участники парада, отдыхайте. Садина, охраняй их. Атла и Фаур, сходите поешьте. А вы, Наофуми сама, мне еще надо сходить по делам перед сном. К дяде, например. Надеюсь, он не слишком мучается со своим учителем. Я пойду с вами. И я. Нет, Рафтелия и Фира, с вами только морока будет. Побудьте лучше здесь. Хотя де-факто я возглавляю силы мятежников, все внимание наших союзников обращено к Рафтелии, а ко мне относится без интереса. Поэтому в одиночку мне действовать легче. Кюа, нет, Галеон, ты тоже. Кюа, вообще, Галеон в детской форме мне бы никак не помешал, но Фира бы закатила истерику, если бы я его взял, так что пусть остается здесь. Я хочу спать. Вот и ложись, Фира. Завтра рано вставать. Ладно, интересно, что сейчас делает Мелтян? Разбирает горы документов, наверное. Хочется верить, что за нее можно не беспокоиться. Я мог перехвалить ее перед путешествием, но это было давно и наверняка уже прошло. Что же, раз Раф Талия-сан остается здесь, я пойду с вами, на Афуми сама. Ну уж нет, ты поужинаешь вместе со своим братом, и тебе еще нужно помыться. Я с радостью променяю все это на то, чтобы побыть с вами, на Афуми сама. Что это значит? Воскликнула Раф Талия. В общем, Раф Талия, присматривай за Атлой. Садина и Фаур, вы тоже. Хорошо, на Афуми сама. Что же, Атласан, вам приказано отдыхать. Каха, вам меня никогда не остановить. Раф Талия и остальные увели упирающуюся Атлу. Том 14, глава 7. Потеряша, поскольку мероприятие уже закончилось, я переоделся из парадных доспехов в повседневную одежду жителя Кутинра и отправился в город. Сейн увязалась следом, хотя я ее не просил. Неужели ей так важно постоянно присматривать за мной? Впрочем, ее присутствие мне нисколько не мешает. В Кутинра спокойно уживаются и полулюди, и зверолюди, и просто люди. Несмотря на продолжающуюся гражданскую войну, вечером город такой же оживленный, как и днем. От страны в стиле и дожидаешь, что по вечерам народ будет ложиться пораньше, и на улицах будет полная тишина, но Кутинра живет по своим правилам. Тем более тут даже по ночам довольно ярко из-за света сакур. Должен сказать, их бледно-розовый свет очень красивый. К нему примешивается свет луны и получается картина, способная достучаться до души любого японца. Так вот, к дяде я тоже направился из-за того, что освоил ци. Как уже показал опыт с готовкой, ци может приносить пользу и в ремеслах. Возможно, дяде будет не просто освоить ци, но если у него получится, он выведет свои изделия на новый уровень. Таким образом, я шел проведать дядю и заодно сообщить ему об успехах. Однако по пути к его кузнице. Простите, пожалуйста. Меня остановил чей-то вялый голос. Я повернулся и увидел девушку, стоящую с потерянным видом. Лицом она вполне ничего, но из-за мешковатой одежды совершенно непонятно, к какой расе она относится. Кажется, будто я ее уже где-то видел, но ведь это невозможно. Да, я однозначно не мог нигде видеть ее раньше. Незнакомая девушка виновато смотрела на меня. Сейн настороженно потянулась к оружию. Простите, что обращаюсь к вам, но не подскажете, где главная улица? Главная улица, это вон та, вроде. Прямо сейчас я иду по Ремесленной улице, а главной называется самая большая, идущая через весь город. Спасибо вам. Девушка посмотрела в указанную мной сторону, поклонилась и пошла. Спустя три шага она почему-то посмотрела в небо, а затем зашагала в совсем другом направлении. Чего это с ней? Мы с Сейн не понимали, что происходит. В конце концов она ушла совсем не туда, куда надо, и завернула за угол. Она вообще меня слышала? Впрочем, неважно, пойду лучше к дяде. Дядя нынче обитает в городской кузнице. Здесь он в том числе принимает заказы на ремонт оружия мятежников. Разумеется, местные кузнецы работают здесь же, а дядя формально просто им помогает. Поскольку Матеису-2 известен во всех уголках Кутинра, его с радостью пускают наблюдать за работой. В кузнице организована посменная работа, так что там постоянно куется новое снаряжение. О, а вот и дядя. А Матеису-2 лежит рядом на полу, связанный веревками. Буду делать вид, что его нет, так проще. Эй, дядя. О, привет, парень. Чего вдруг затемно пришел? Весь день тренировался, освоил много нового, так что пришел рассказать. Ирхард, уже ночь, время бухать. Сейчас все дороги ведут в трактир. Он столько пытался сбежать от Фаура днем, а теперь опять думает лишь о том, где развлечься. Я невольно вздохнул. Но сначала скажи, как у тебя дела с проклятым мечом? Подготовка идет, но мне нужна мастерская потише, или я никогда не примусь за работу. Понятно. Ну, дело все равно не срочное, сейчас в моей команде нет никого, кому этот меч принес бы пользу. Жаль, Рен не с нами. Через несколько дней мы захватим старую столицу, можешь поработать над ним там. А да, там мастерская моего учителя. Это место вполне подойдет. К тому же приятно, что я наконец побываю на родине учителя. Возможно, в свое время он избавился от тебя именно потому, чтобы ты не захватил его мастерскую, язвительно предположил я, смерив взглядом лежащего на полу Матеису-2. Очень может быть, неожиданно поддержал меня дядя. Ну, оно и понятно. По первому взгляду на изделие дяди понятно, что руки у него из правильного места. Я просто научил тебя всему, что знаю. Остальное зависит от тебя. Отвечай за свою жизнь сам. Тоже логично, напоминает обучение стилю непобедимых адаптаций. Кстати, о нем, я ведь пришел к дяде с докладом. Во, кстати, дядя, ты умеешь видеть ци, что это? Я объяснил дяде, что еда становится вкуснее, если во время готовки вкладывать в нее ману, дух и ци. Во всяком случае, других объяснений вкусу у меня нет. Видеть не видел, но я понимаю, что значит вкладывать силу. Понятно. Хотя я, конечно, не знаю, что именно за силу вкладываю. Главное ведь сосредоточенность. По всей видимости, дядя пользуется этим же умением неосознанно. К тому же я стараюсь прислушиваться к голосу материала. Надо понимать, когда поднажать, а когда отступить. ХММ, видимо, вкладывать ману и ци важно, но еще важнее направлять их в нужную сторону. А ты в этом разбираешься? Я презрительно посмотрел на Матеису 2. Что за отношение? Ну ладно, когда я покажу тебе свои умения, ты просто обал того, какая красотка. Черт, он заметил Сейн. Я посмотрел на Матеису 2, а его уже нет. Он непонятно когда освободился от веревок и уже позирует перед Сейн. Как он вообще выпутался? А, должно быть, вы и есть красавица, которая заказала у меня ножницы. Ты ей в отцы годишься, извращенец. Да, они весьма попыталась ответить Сейн, глядя на свои ножницы, но часть слов утонула в шуме. Я мог бы слушать ваш редкий голос вечно, юная леди. Что этот человек пытается сказать? Задала очень хороший вопрос игрушка в виде кил. Судя по Сейн, она поддерживает вопрос. Ты делаешь хорошие вещи, так что ей больше всего нравится смотреть, как вы работаете. Почему бы вам не заняться ковкой? Ха, ну ладно, раз уж вы так просите. Матеису 2 медленно подошел к наковальне. Смотрите внимательно, юная леди. Он взял молот и начал стучать по изделию, над которым работал дядя. Ао, я вижу даже больше ци, чем во время работы дяди. Щит говорит о каком-то там ци, но всем ведь очевидно, что от концентрации расходуются какие-то силы, а сознательно вливают энергию только придурки. Ну-ну, молот сверкал на каждом ударе. Похоже, научившись видеть ци, я автоматически научился на глаз оценивать навыки других людей. Поэтому я готов признать, что хотя Матеису 2 и придурок, кузнец из него действительно гениальный. Изделие прямо на глазах наполнялось светом. Выходит, я прав. Ци действительно можно использовать в ремеслах. Еще ты упоминал дух. Это ведь геройская сила. Да, вот и подумай, есть ли разница между ним и ци. Ну да, зелье, восстанавливающее ци, делается из компонентов, которые извлекаются из зелий маны и духа. Если ци считать отдельной силой, которая отличается от маны и духа, то действительно выходит, что дух не влияет на качество изделий. Каждый кузнец может научиться зачаровывать, но дальше как раз стена, которая отделяет дилетантов от профи. Я не знаю точно, что такое ци, но догадываюсь. Вот это, Матеису 2 поднял молот и сосредоточил в нем ци. Я не вижу, что там, но чувствую. Без этой энергии хорошую вещь не создать. К тому же она помогает слышать голос материала. А только на качество исходников полагаются второсортные кузнецы. Любитель поприставать к женщинам повернулся к дяде. Я даже на слух понимаю, что тебе в этом плане пока есть куда расти. Стучи как следует. Да, конечно. Дядя сосредоточился на работе под пристальным взглядом учителя. Надеюсь, это поможет ему стать еще лучше. Слушай голос материала и подчиняй его. Даже когда ты идешь против воли материала, принцип тот же самый. Ты что, забыл? Нет, конечно, спасибо. Кажется, у дяди появляются свежие идеи. Вот бы скорее вернуться в мою лавку в Милромарке. Столько всего хочется попробовать, столько новых мыслей в голове. Жду не дождусь. И готово. Матеису 2 сунул оружие в воду, дождался, пока оно закончит шипеть, и поднял над головой катана. Но мне казалось, что дядя начинал с меча. Почему ты сделал катану, учитель? Это был меч. А, Эрхард, ты вообще видел материал? Он же умолял, чтобы из него сделали катану, а не меч. Да чего дурацкий разговор. Дядя взял катану в руки и посмотрел. Кажется, он пытается решить, злиться ему или радоваться. Ну вот и все на сегодня. Можно идти бухать. Какое еще все? А меч? Ничего не знаю. Что бы я ни говорил Эрхарту, если он не может, глядя на исходник, объяснить тому, что именно должно из него получиться, то это никуда не годится. Каха, поморщился дядя. Если хочешь стать лучше, попробуй сам. Иначе говорить ни о чем. Нет бы хоть немного помочь. И вообще, как это, объяснить исходнику, что из него должно получиться. Если проводить аналогии с готовкой, то это интуитивное понимание того, что можно сделать из тех или иных ингредиентов, а объяснять исходнику в этом случае приходится с помощью ножа и прочей утвари. Даже немного неприятно признавать, что я понимаю его слова. «А, простите, пожалуйста», вдруг услышал я голос, обернулся и: «Какая красотка! Что вам угодно, юная леди?» Тут же начал подкатывать Матеису 2 к той самой девушке, которая недавно спрашивала у меня дорогу. «Не подскажете, как пройти на главную улицу?» «О!» Она недоуменно посмотрела на меня, видимо, вспомнила. «Ты спрашивала у меня дорогу?» «Да», а через несколько шагов сбилась с пути. «Ой, правда, я просто засмотрелась на звезды, они такие красивые». «Что за? Ты опять затаскиваешь красотку в свой гарем?» «Заткнись, Матеису 2 неисправим. Как он меня достал? Может, попросить Сейн, чтобы она его связала?» «Парень, я пока должен упражняться в ковке мечей. Не присмотришь за учителем?» — спросил дядя и отхлебнул из воображаемой бутылки. «У тебя ведь хорошо получается. А, он предлагает напоить его?» «Кажется, дядя слышал о моих приключениях в трактирах. Может, не зря с его учителем пила Садина?» «А, точно, он ведь несколько дней назад напился в стельку». «Понял, я тебе его потом пришлю». «Так вот», — я перевел взгляд на потеряшу. «Говоришь, тебе нужна главная улица? Я как раз собираюсь туда, чтобы присматривать за этим типом. Пошли с нами, как раз дойдешь». «Большое спасибо», — потеряша вежливо поклонилась. «Ни за что. Пошли давай, бабник. Ты так и будешь меня называть?» «Я не согласен». «Значит, будешь Матеису 2. «Это кто?» «Заткнись. Как только дядя превзойдет тебя, ты отправишься на свалку истории». «Что? Простите, я...» «Не обращайте внимания, юная леди. Вот как раз поэтому я и называю тебя Матеису 2 и бабником. Ладно, пошлите. Сейн, ты с нами?» Сейн молча кивнула. «Дело уже к ночи, так что пусть Рафтелия и остальные не беспокоятся, меня есть кому защитить». «Хорошо, все за мной». Я вышел из кузницы и выдвинулся в направлении главной улицы. «Юная леди, у вас изумительно чистая кожа, а лунный свет придает ей особенно чарующий блеск». «Эх, Матеису 2 снова подкатывает к потеряше. Причем неплохо так». Вдруг Сейн ткнула меня в плечо. «Чего?» Я обернулся и увидел, что потеряша двигается к обочине, а за ней тихонько следует Матеису 2, надеясь, что не замечу. «Пытаешься ее увести?» «Нет, конечно, просто она пошла по другой дороге и я думал ее проводить». «Что?» «А, я просто отвлеклась на приятный запах и задумалась». «Кажется, потеряша даже не заметила, что сбилась с дороги. Нам не туда. Прекрати оправдываться и иди за мной. Нечего смотреть по сторонам». «Хорошо». Еще несколько шагов, еще один тычок в плечо. Обернулся, а потеряша идет в обратную сторону. «Еще раз говорю, иди за мной. Сейчас немного прямо и направо. Она меня раздражает. Она точно слышала, что я сказал». Я обернулся еще раз и увидел, как она поворачивает налево. «Я же сказал, направо». «А, но жучок повернул в ту сторону. Ты не за жуком следи, а за мной. Я как-то слышал, что топографический кретинизм может проявляться в том, что человек неосознанно выбирает в качестве ориентира случайный движущийся объект и идет за ним, тем самым сбиваясь с дороги. Еще одна разновидность, когда он воображает неправильную карту и забредает не на те дороги. Как бы там ни было, меня раздражает, что она отклоняется от маршрута. К тому же я не хочу, чтобы Матеису 2 вцепился в нее своими грязными лапами, так что я повел ее за руку. «У-у, какая смелость! Помолчи! Ее манера речи очень напоминает мне кое-кого. Случайно это не она, та самая сестренка Садины?» Вскоре мы вышли на главную улицу. «Все, пришли. Вот улица, которую ты искала. Может, она страдает топографическим кретинизмом, может, просто дура, но с этой парочкой можно блуждать вечно. Я слышала, сегодня должен быть парад повелительницы», — сказала потеряша, глядя на прохожих. «Он давно закончился». «Так она что, все время искала это место, чтобы посмотреть на Рафтелию? У-у, что будешь делать? ХММ, не желаете ли выпить с нами?» — предложил Матеису 2. «Выпить, а можно?» «Конечно, я угощаю». Судя по его глазам, он надеется потом проводить ее до дома с понятными целями. Да и потеряша хороша, как услышала про выпивку, сразу заинтересовалась. Интересно, с чего бы? Но в любом случае Матеису 2 напьется в хлам, а там можно их спокойно разделить. «Сейн, ты, наверное, не пьешь?» «Да, Сейн кивнула. Как я и думал, алкоголь ее не привлекает. Значит, будем спаивать этого типа. Уйдем, как только он набухается. Говорит, что поняла. Ну, вперед, объявил Матеису 2. Я покажу вам мое любимое заведение. Матеису 2 повел потеряшу и Сейн за собой в трактир. Он явно надеялся уйти без меня, но не тут-то было. Мы пришли в заведение и сели. Я посмотрел меню. Ничего не понимаю. Оно не на Милромаркском. Заказать наугад? А что, если за все посиделки придется расплачиваться мне? Ты заплатить сможешь? Уточнил я на всякий случай у Матеису 2. Ха, за это, с легкостью. У тебя ведь деньги с собой, девушек я угощу, а тебя точно нет. После этого Матеису 2 заказал выпивки и закуски по своему вкусу, причем и на меня тоже. А, мне вот это, вот это и вот это. Сделала потеряша довольно крупный заказ. Тоже пить любит? Ну надо же. Учти, Сейн не пьет. Ну ладно, ей сок, закуски будешь. Сейн ничего не сказала, но кивнула. По ее лицу было видно, что она с радостью поговорила бы, будь у нее возможность. Вот ваш заказ. Нам принесли выпивку, а также бочку воды и коголевые ягоды. Во, тебе это в самый раз, сказал Матеису 2, кладя передо мной связку коголевых ягод. Это такой тонкий намек, чтобы я поскорее напился и свалил, вот мерзавец. Правда, я таких, как он, встречал еще в Японии. Они на игровых сходках кладут глаз на девушек и пытаются избавиться от конкурентов, чтобы остаться с ними наедине. Поскольку такие типы отравляют атмосферу, я всегда-всегда старался по возможности ошиваться вокруг них и поскорее спаивать. Как правило, они любят хвастаться тем, как долго не пьянеют. Такие хищники вообще приходят в игры за общением. У меня на них хороший нюх, поэтому я к концу сходок мысленно помечал всех, от кого можно ожидать неприятностей. Что может быть хуже, чем терки между людьми? Я всегда старался регулировать составы групп так, чтобы в них не вспыхивало никаких скандалов. Ну что, за встречу. Пока Матеису 2 самозабвенно отпивал из своей кружки, я раздавил одну коголевую ягоду и капнул соком в его напиток. Вроде бы этот сок довольно опасная штука, но я постараюсь сделать так, чтобы он не сдох. За встречу. Потеряша подняла кружку и мигом выпила. Просто залпом. Рискуете, девушка. Уф. Еще раз. Ха. А да, леди, вы отлично пьете. Похоже, сегодня будет весело. Посмотрим, насколько тебя и твоей бравады хватит. Я пока вел себя непринужденно, чтобы он ничего не заподозрил. Принесли сок, Сейн тоже выпила. Так что, юная леди, что вас сюда привело? Где вы живете? Я вас потом провожу. Это же надо быть настолько наглым, Матеису 2. Ой, я пришла посмотреть на повелительницу, а живу на севере страны, в деревне у моря. Значит, здесь вы ночуете в гостинице? В какой именно? А, хватит совать нос в чужие дела. Какой же он все-таки бабник и какие же дурацкие у него подкаты. По-моему, у старого Матеису соблазнять женщин получалось лучше. Хотя, разницу во внешности и возрасте тоже надо учитывать. Заткнись. А, ты что творишь? Матеису 2 хватал ртом воздух и смотрел на меня, жующего коголевую ягоду. Ты же сам их заказал. Обожаю эти ягоды. Они страшно вкусные, поэтому я никогда не отказываюсь, когда они появляются на столе. Кстати, из этих ягод делают мощный алкоголь, поэтому в некоторых местах их считают дешевым способом напиться. Кроме того, они восстанавливают ману и дух. Может, мне самому восполнять их ягодами, а то зелья жалко тратить. Восстанавливают они очень хорошо, так что неплохо бы с собой таскать запас. Правда, они дорогие. Буе, прекрати, меня тошнит. Матеису 2 закрыл ладонью рот и отвернулся. Ты же сам заказал эти ягоды. Другие посетители тоже заметили происходящее и побледнели. Бармен аж задрожал. А у потеряши глаза заблестели. А ты очень стойкий к алкоголю. Я завидую. Я никогда не пьянею. Кстати, ты реагируешь почти как одна моя знакомая. Я снова задался тем же вопросом. Надо же, мне нельзя отставать, заявила потеряша и снова влила в себя алкоголь. Кажется, она понемногу загорается. С одной стороны, она напоминает мне ссадину, но если ссадина постоянно кажется пьяной, то от потеряши ощущение немного другое. Ох, зачем вы разговариваете с этим ненормальным? Поговорите лучше со мной. Значит, вы из прибрежной северной деревни? Охотно верю, в тех краях много красавиц. Красавиц? Похоже, она из тех, кто не догадывается о своей красоте. Ладно, не буду пока мешать разговору. Моя главная задача – поскорее спаить Матеису 2, но пока он, увы, совсем не притронулся к доработанному напитку. «Лично я предпочитаю», — протянула потеряша и взглянула на меня. «Кстати, а из какой ты расы? Ты так замечательно пьешь, мне даже завидно. Кто бы что ни говорил, Кутинра в основе своей — страна полулюдей и зверолюдей. Обычные люди есть, но они в меньшинстве. Я уже перестал удивляться внешности прохожих, потому что считаю ее просто особенностью этого мира. Кстати, в Кутинра довольно много полулюдей, которые скрывают особенности своих рас. Некоторые таким образом прячут свое происхождение. Местная специфика, в Шильдвельте такого не было. Возможно, потеряша родом из тех же краев, откуда Садина. Поэтому у них похожие инстинкты, вплоть до тяги к мужчинам, которые умеют пить. Я человек, а что, что, ты человек, но так здорово пьешь, может, у тебя есть дальние родственники из стойкой к алкоголю расы? Я японец, попавший в параллельный мир, так что насчет своей расы уверен, однако на месте жителя страны полулюдей тоже бы так подумал. Правда, мне лень объяснять ей, что к чему. О, Матеису 2 явно недоволен тем, что на него не обращают внимания. Мужчина должен не только пить. Предлагаю во что-нибудь сыграть. Выпалил он, доставая игральные кости. Давайте в Тинтерин 1. У никогда бы не подумал, что буду играть в эту игру в параллельном мире. Я бросил взгляд на Сейн, и она тут же достала колоду западных карт. Еще бы, ведь ее под именем Мёрдер Пьеро знают в тайных колизеях Зельдбуя как на редкость азартного бойца. Конечно, у нее с собой карты. И я бы, кстати, тоже сыграл в них, а не в кости. Может, лучше в картишки перекинемся, предложил я. Но юная леди наверняка не знает правил. Кстати, я ведь до сих пор не спросил ваше имя. Как вас зовут? Меня зовут Зодия. Какое неприятное имя. Оно больше подошло бы какому-нибудь легендарному демону. Или это у меня искаженное восприятие из-за геймерского прошлого? Моя дорогая Зодия, вы знаете, как играть в карты. Я в свое время немного играла, но в другие. В Ханафуду 2, что ли? Спросил я. Это какая-то старая игра? Нет, я играла в Масудзу 3. Ах, в это. Мне эта игра не очень нравится, колода больно толстая, считать Яку 4 надоедает. Начал жаловаться Матеису 2, но тут Зодия вытащила из мешочка на поясе колоду и положила на стол. А во, я иногда играю, так что, так она им увлекается, это ее излюбленная игра. Я посмотрел на колоду, какая-то карточная версия маджонга, из них нужно составлять такие яку, что ли? Спросил я, составив один из яку маджонга. Ага, так ты умеешь играть в Масудзу, я играл в нечто похожее, правда? Только электронные версии в салонах. И если он попадался как мини-игра, всерьез маджонгом не увлекался. Не знаю, пойдет ли у нас игра. Я ведь никогда не играл, сказал Матеису 2. Ничего, я научу, заверила его Зодия. Давайте, согласился я. Итак, мы раздали карты и начали играть. Сейн, как ни странно, нисколько не нервничает. Ты умеешь играть? Спросил я. Во время пути, она кивнула. Она говорит, что во время путешествия играла в похожую игру. Наверное, научилась в одном из многих трактиров, которые посещала во время путешествий по разным мирам. Правила такие. Раздаются по 13 карт, на каждом ходу одна берется из колоды, одна сбрасывается. В общем, по сути маджонг. Чувствую, мы тут надолго. Среди нас новички, поэтому давайте в этом раунде перейдем на 5 карт и другие пра. Не лучше ли просто на твои карты? Сейн ловко перетасовала колоду. Неудивительно, в ней карты по размеру и форме примерно как в западной. Никакого уважения к дорогой Зоди, хоть бы подстроились под нее. Ну-ну-ну. Таким образом мы переключились на игру в покер колодой переростком, в которой каждой карты 4 штуки. Благодаря этому длина каждого раунда сократилась в разы. По всей видимости, Сейн надеется постепенно втянуть остальных, чтобы потом научить играть в настоящий покер. На самом деле, благодаря ее задумке новички уже вполне неплохо держатся. Спустя примерно 10 раундов. Это так весело. Зодия, вовсю поддававшая в перерывах между раундами, выложила сильную руку, примерно аналог стрита из покера. Кажется, у нее меняется характер, когда она пьяная. Яку тройного подъема. Что скажете? Вот что, мне пришло 4 одинаковых карты, так что я открыл руку. Поскольку эта игра основана все-таки на покере, а не на маджонге, я в стоимости рук не разбираюсь. Ох, а я проиграла. Вот ты придурок, нет бы подыграть. Даже не знаю, как реагировать на ворчание Матеису 2, который никакую руку собрать не может. Ему просто не идет карта. Похоже, в азартных играх ему хронически не везет. Зато за это время он успел неплохо напиться. Ты слишком много проигрываешь. Ты пьян. Я ни шуть не пьян. Да у него голова качается. Еще немного и будет готов. А так, Сейн выложила руку из 3 и 2 одинаковых карт. В покере это был бы фулл хаус. Вы оба такие сильные игроки. С вами так интересно. Зодия напилась и разошлась. Да. Теперь я почти уверен, что они с Садиной не родственницы. Сестра Садины должна быть более стойкой. Ах ты, отстань от нее. Еще кружечку. Матеису 2 предложил Зодии еще алкоголя. Может, им уже хватит? Конечно. Выпьем еще. Зодия все веселеет и веселеет. Сейну прямо отказывается пить, но при этом, вот она как ни в чем не бывало предложила Матеису 2 кружку, которую я уже давно собирался ему подсунуть. Ахо-хо, как же здорово, когда за тобой ухаживает очаровательная девочка. Матеису 2 послушно взял кружку и залпом ее осушил. Гха, он поставил ее на стол и уставился на Сейн стеклянными глазами. Нечего взваливать на нее вину. Я встал на пути его взгляда, ухмыльнулся и показал на себя. Ты, это твоих рук дело? Я обхватил его шею и придвинул к себе. Прости, но на сегодня пора закругляться. Вообще, с самого начала я просто собирался заглянуть к дяде, но пришлось дойти аж сюда. Кахаха дал бы умереть на груди хорошенькой девушки. Ничего себе прощальные слова. Но он, конечно, не умрет. Я ему всего несколько капель дал. Какая жалость. Он допился до потери сознания. Видимо, пора расходиться, картинно объявил я, подхватывая пускающего пузыри Матеису 2. Мы посидели на неважно сколько, он же платит. Но я хочу еще, начало ныть Зодия. Я понимаю, ты турист, но не надо допоздна засиживаться, а то завтра пожалеешь. Я хочу еще погулять. Прекрати капризничать. Скажи хоть, как тебя зовут. Погуляем как-нибудь еще раз. Ты когда можешь? Когда она напивается, то становится похожей на маленькую девочку. По-хорошему, я хотел бы с ней никогда больше не пересекаться. Если вдруг наткнемся друг на друга, то может быть, если у меня будет время. Правда? А имя? Ну ладно, ладно. И вот они на Афуми. На Афуми Тян, только без Тян. Сразу вспомнилась пьяница Садина. Поутихшие было подозрения вновь напомнили о себе. На Афуми Тян, ахаха, мы обязательно увидимся. Ахаха, тут такой красивый свет. Шатающаяся Зодия подошла ко мне и взвалила на себя часть веса Матеису 2. Она на удивление сильная. Мы рассчитались и вышли из трактира. Ну что же еще увидимся? Мне было так интересно. Я еще никогда в жизни так здорово не развлекалась. Ну-ну, она тоже почти в стельку. До стойкости Садины ей далеко. Я никогда не видел, чтобы Садина настолько расклеивалась. Вернее, она как-то раз потеряла сознание, когда пыталась меня перепить, но быстро очнулась и дальше вела себя как ни в чем не бывало. Вернее, как пьяная, потому что Садина, кажется, никогда не трезвеет. Тут так жарко. Так, не раздеваться, воскликнул я, когда Зодия начала стягивать с себя одежду. Хотя, может, это была возможность узнать ее расу, тогда хотя бы ветер. Свайтвинд, Зодия довольно быстро прочитала заклинание и призвала порыв ветра. И нечего на улице колдовать. Сильный ветер поднял в воздух клубы пыли. Как же надоедает нянчить пьяных. И кстати, она с собой прихватила огромную бутыль алкоголя, чуть ли не 2 литра. Я думал, Зодия сейчас начнет прямо из горла пить, но она вдруг потянулась и повернулась ко мне. Какого? Я был уверен, что она сильно пьяная, но такое чувство, будто она за секунду протрезвела. Ну ладно, вот тебе на память. С этими словами она достала из другого мешочка карту, инкрустированную драгоценным камнем, и вручила мне. Рисунок на рубашке у нее странный. На ней нарисована касатка. Такое странное чувство. Да, ты определенно мне нравишься. Можно я за тебя замуж выйду? Ты что, совсем? Хотя, ты уже не первая, кто меня об этом спрашивает. Все-таки она и правда похожа на Садину. Это точно не нынешняя жрица Аквадракона под прикрытием. Ахаха. Так что, можно? Ты прикалываешься? Я еще никогда так крепко не влюблялась. Ну ладно, мне нужно еще сказочной романтики. Так что пока я пойду. С этими словами Зодия в припрыжку исчезла в переулке. Эта потеряшка точно сможет добраться до гостиницы. Вдруг у нее уже мозг от алкоголя разложился. Стоило ли ее отпускать? Я попробовал пойти за ней. Завернул за угол, а ее уже и след простыл. Она точно не заблудится, не знаю. Я не представляю, сможем ли мы догнать ее, не говоря уже о том, чтобы поймать. Неприятно отпускать одинокую девушку на ночные улицы, но не искать же ее теперь с пьяницей на плечах. Придется понадеяться на сознательность жителей Кутинра. Идем скинем этого типа дяди, и обратно в особняк. Мы притащили Матеису 2 по адресу и быстро возвратились к остальным. Примечание: игра с тремя костями. За подробностями сюда. https://en.wikipedia.org/wiki/cello японские карты. Подробности здесь. https://wiki.pdorg/wiki/d0%5%d0%b0%d0%b1%84%d1%83%d0%b4%d0%b0%b0. Слово «маджонг» читается в японском как «мадзян», но чтение «дзяну» очень нестандартное. Если заменить его на стандартное «судзу», получится как раз «масудзу». Любая комбинация в маджонге, которая приносит очки. Том 14, глава 8. Сестра, с возвращением. Когда мы вернулись, нас вышла встречать Рафтелия. Ты уже давно должна быть в постели. Круги под глазами заработаешь. Но в деревне вы никогда не переживали, когда мне приходилось отражать ночные вторжения от Лысан. Кажется, она волновалась из-за того, что я припозднился. Надо было послать к ним Сейн, чтобы все объяснила, но я что-то забыл. Нам пришлось таскаться с бабником, пока мы с Сейн не поймали его в ловушку. Могли бы не вдаваться в подробности. Тем более, я уже посылала людей из особняка к дяде, и они мне все рассказали. Ах да, дядя же говорил. Он упоминал, что про меня спрашивали слуги из особняка. Я, правда, не обратил особого внимания, все равно сам собирался в особняк идти. В общем, Рафтелия, иди спать. Завтра напряженный день. Хорошо, и я в таком случае тоже иду спать. Если что-то случится, сразу же появлюсь. Сейн вошла в особняк и тут же направилась к себе в спальню. Кстати, где Этла? Приняв ванную и поужинав остатками вашей еды, она немного побуянила, но теперь вроде бы спит. Вот это вроде бы меня нервирует. Но мне сейчас трудно упрекать Этлу. Сам задержался. Сестра. Вдруг подбежал Фаур, глядя на Рафтелию полными обожания глазами. Сестра, Фаур теперь называет Рафтелию сестрой, что произошло? Я молча ткнул Фаура пальцем. Рафтелия вздохнула и пояснила. Когда Атласан раскапризничалась, она начала издеваться над Фаурсаном. Мне это надоело, я ее отчитала, и теперь он себя так ведет. Что произошло? И Рафтелия вкратце пересказала. В общем, все началось с того, что после ужина Этла решила выскочить из особняка и погнаться за мной. Фаур как обычно попытался остановить ее силой, и как обычно получалось у него плохо. Конечно, иногда Фауру удается побеждать, но только с чьей-то помощью. «Прошу тебя, брат, я сегодня весь день провела с тобой, поэтому пропусти меня». Этле удалось уговорить Фаура, и они попытались сбежать из особняка вместе. Однако тут у них на пути встали Рафтелия, Фира и Садина. «Фаур-сан, мы уже много путешествуем вместе, и я прекрасно знаю, что вы цените Этлу-сан. Но если вы молча позволяете ей добиваться своего капризами и насилием, неужели вас можно назвать любящим братом? Но я всегда на стороне Этлы. Она всегда была со мной, и я должен отплатить ей за это», — ответил Фаур и попытался наброситься на Рафтелию с кулаками, но не попал. Рафтелия успела отвесить ему сильную пощечину. «Это, конечно, не клановая катана с кучей усилений, так что он не пострадал. Когда Наофуми сама делает что-нибудь странное, я всегда говорю ему об этом. В крайнем случае рискую собой, чтобы остановить его. Это точно. Рафтелия готова костьми лечь, чтобы уберечь меня от ошибок. Так уже было, когда я в первый раз использовал щит гнева. Я до сих пор помню, как меня с головой захлестнули чувства. Нельзя допустить, чтобы это случилось снова. В общем, да, Рафтелия всегда следит, чтобы я не ошибался. А что насчет вас? Вы пылинки сдуваете со своей сестры, но так вы ничего не решите. Она иногда доставляет неудобства даже на Афумисами. Если вы как брат не начнете воспитывать свою дорогую сестренку, Наофуми сама может ее возненавидеть. Чтобы он возненавидел Этлу, быть такого не может. Это же Этла. Неужели вы полагаете, что все любят Этлу? Брат, тебе нельзя прислушиваться к ее словам, — предупредил Этла, выжидая возможности проскользнуть мимо Рафтели. Но ведь все ценят мою младшую сестру. А я спрашиваю, действительно ли вы видите в ней младшую сестру? — прикрикнула Рафтелия. Фаур вздрогнул и притих. Если вы не начнете иногда отчитывать Атлу-сан, когда она буянит, то однажды доведете ее до слез. Что, Атлу, вам известно, Какие именно люди не нравятся Наофумисами? Он ненавидит женщин, которые попирают других людей, пользуются ими и причиняют другим страдания. Да, он постоянно морщится, когда Атла пинает меня. Вот, если вы действительно цените Атлусан, то ваш долг как брата обуздать ее и воспитать из нее достойную девушку. Интересно, Рафтелия понимает, что это вообще-то странный запрос. Откуда у брата право влиять на сестру? Впрочем, Фаур в некотором смысле не только брат Атлы, но еще и опекун, так что ладно. Ао, Рафтелиатян, ты слишком разошлась. Хочу спать. Господин сама еще не пришел, но Рафтелия отчитывала Фаура, совершенно позабыв о мире вокруг них. Фаур ахнул, словно опомнившись, и посмотрел на Рафтелию. Да, ты права, я так сильно ценю Атлу, что совершенно не думаю о ней. Конечно, я немного уважаю героя щита, но ни за какие коврижки не отдам ему Атлу. Уважает? Будь я там, точно бы переспросил. Фаур резко развернулся и напал на Атлу. Та еле успела увернуться. Что это за шутки, брат? Атла, ты идешь по неправильному пути, и я сделаю все, чтобы тебя остановить. Ты предал меня? Предал. Я всегда на твоей стороне. Я понял, что такая капризная ты не нужна герою щита, о котором мечтаешь. Как твой брат, я обязан воспитать из тебя нормальную девушку. Ха, вот уж не думала, что брат посмеет напасть на меня. Раз так, то пощады не жди. Началась битва между Фауром и Атлой, и вроде бы в тот вечер Фаур все-таки одержал победу. Я хлопнул себя по лбу и вздохнул. У меня слегка разболелась голова. Ты не думаешь, что это немного перебор? Ну, мне тоже показалось, что я разбудила лихо. Сестра, ты не виновата. Ты взрослая и мудрая. Она младше тебя, Фаур, неважно. Ну ладно, если с Атлой теперь будет меньше проблем, то пусть. Я еще помню, как она в Шильдвельте твердила правительству о том, что я непогрешимый бог. Ее даже отругать толком не получалось, она слишком радовалась тому, что я обращаю на нее внимание. Если Фаур возьмется за ее воспитание, мне это только на руку. Если честно, Атле не хватает культурности. Когда она была больной девочкой, мне казалось, что она хотя бы умная и интеллигентная, но, или это тот случай, когда любовь меняет людей, как бы там ни было, мы все очень устали. Я иду спать, Наофуми сама. Ага, спокойной ночи. Фаур, ты последишь за Атлой? Да, но не думай, что по твоему приказу. Ну-ну, если Атла больше не будет буянить, то я тебе слова плохого не скажу, и общаться с ней буду тоже в меру. Что ты задумал? Неужели ты хочешь ее? Я посмотрел на Фаура с таким отвращением, что он мигом притих. Ты со мной не первый день и прекрасно понимаешь, что я имею в виду подобщаться буду в меру. Эй, ладно, ворчливо согласился Фаур и ушел. Наверное, туда, где они оставили связанную Атлу. Как же я устал. Пойти спать, что ли? Так закончился мой вечер. На следующий день мы снова двигались в сторону старой столицы. Мы подошли уже настолько, что можем начать штурм завтра. После очередного совещания мы разместились в гостинице. Местный особняк очень маленький, поэтому вместо него выбрали лучшую городскую гостиницу. Как и вчера, мы тренировались, пока не пришло время мыться. Я решил поэкспериментировать с вливанием маны в навыки и создал Эрст Шилд. Оценив результат, я увидел, что на созданном щите есть точки, где поток маны довольно слабый. Атла, что такое? Разбей этот щит. Сейчас, по моей команде, Атла, конечно же, ударила по одной из уязвимых точек. Щит с легкостью раскололся. Так я и думал. А это значит, я попробовал еще раз, сфокусировав и ману, и дух, и ци. Эрст Шилд. Я снова приказал Атле разбить щит. Она в очередной раз ударила по точке, где течение энергии было самым слабым. Как я уже понял, она точно знает, куда бить. Никакой разницы, заключил Атла. Ага, не сработало. Вообще, по ощущениям этот метод похож на выделение маны заклинанию. Как источник силы, я, герой щита, повелеваю. Расшифруй законы мироздания и защити сие. First Guard. Я сосредоточил ману, влил в заклинание нужное количество, а затем попытался прибавить сверх этого. Потратилось намного больше, чем я ожидал. Еще и дух уменьшился. Но главное, что магия сработала. Как именно? Я открыл свой статус. Эффект заметно выше, чем от обычного First Guard'а. Так я и думал. Еще в книгах заклинаний было написано, что на силу магии влияет количество затраченной маны. Я всегда стремился вкладываться в магию по максимуму, но оказывается, это еще не предел. Чувствую, эта тема даже сложнее, чем освоение магии. Если учесть слова Сейн и Лиси, я здесь имею дело с чем-то, что нельзя назвать ни ци, ни духом. Однако это нечто недалеко ушло от духа по природе. Когда я освою это чувство и научусь вливать ману в навыки, они станут еще сильнее, чем раньше. Это очень кстати, поскольку я не смогу обороняться от вражеских атак самим щитом вечно. Впрочем, пока хотя бы порадуюсь тому, что научился усиливать заклинания. Вот, Сейн показала, как надо. Не очень понятно. Кажется, она просто подняла руку, а потом игрушка в виде кил сделала вид, что о что-то ударилось. Как-то вот так, Атла попробовала повторить, вложив больше сил, чем Сейн, и создала некое подобие стены. Ух ты, похоже на силу на Афуми-самы. У меня получилось. Действительно, это умение отдаленно напоминает Эрстшилд. У вас весьма интересные способности, Сейн-сан. Я знаю, сейчас она использует это умение как ни в чем не бывало, но почему не пользовалась им, когда сражалась с нами? Хотя, судя по тому, что я вижу, стена Сейн не слишком-то прочная. Возможно, в ее исполнении этот прием не особо полезен. Лисия-сан, когда я уже научусь? Пробормотал Ицуки, глядя на нас. Придется еще немного потерпеть, ответила ему Лисия. Благодаря этой силе я больше не уступлю Рафтали-сан и брату. Не надейтесь, сразу ответила Рафталия. Вот именно, Атла, поддакнул Фаур. Посмотрим, сможешь ли ты одолеть меня. Почему-то Рафталия и Фаур начали воспринимать Атлу как заклятого противника. Тенденция неплохая, но может, я должен остановить их? Рафу, Рафтян запрыгнула на плечо Рафтали. Кстати, Сейн, как там мой заказ? Вот, Сейн достала то, что я у нее заказывал. И это одеяние жрицы для Рафтян. Ао, здорово сделано. Примерь, Рафтян. Рафу, я надел этот наряд на Рафтян и оценил взглядом. Ага, на ней костюм жрицы сидит так же здорово, как на Рафтали. Минус только в том, что Рафтян обычно не носит одежду, поэтому на ней любой наряд похож на косплей. Рафу, Раф-Раф, Рафтян подобрала палку и начала позировать, подражая Рафтали. Ао, молодец, Рафтян, ты наверняка будешь вдохновлять наших союзников не хуже Рафтали. Рафу, в Кутинра, где так силен культ повелительницы, обязательно найдутся люди, которые оценят красоту Рафтян. И я, конечно, не перестану распространять мою веру. Я вовсю гладил и тискал Рафтян. Если бы я попробовал сделать то же самое с Рафталией в одежде жрицы, она бы точно разозлилась. Ао, Садина с улыбкой смотрела на нас. Что не так, Кюаа? Господин Сама, я тоже хочу такое платье. У Галеона уже есть Семенова, ему хватит. А Фира не знаю, пойдет ли. Фира у нас милашка западного образца, одежда японской жрицы пойдет вразрез с ее образом. Во всяком случае, нынешнее платье ей явно подходит лучше. Думаю, твоему человеческому облику не подойдет. Буу, значит, буду как Рафтян носить в облике Филариала. Я попробовал представить. Хаэм, в принципе, ей может подойти. Я прикинул, как будет смотреться Фира в форме Филариала на улицах Кутинра. Но ведь тебе и так дают повязку, когда ты в форме Филариала. Когда Фира участвует в парадах, ее наряжают, как собаку Тасаадин. В этом смысле она недалеко ушла от Галеона. Я хочу попробовать. Ну ладно, ладно. Как-нибудь потом. Если тебе хочется странного, можешь попробовать ходить в набедренной повязке в форме Филариала. Возможно, грузному телосложению Филариала она вполне подойдет. Но ведь так ходит Килкун. Почему я должна так же извращаться? Мне кажется, повязка подойдет тебе лучше одежды жрицы. Хотя, Милти может на меня накричать за такие выходки. Кстати, Фира, по-видимому, считает, что Кил извращается. Правда? Зачем вы одели Рафтян в наряд жрицы? Вскоре заметила Рафталия происходящее и начала возмущаться, но я не придал этому особому значения. Вскоре начало темнеть. Сегодня парада нет. Мы и так днем продвигались к столице. Считай, уже парад. Ах, Наофуми сама, дайте хоть сегодня побыть с вами. Ты и так была со мной всю тренировку. Этого недостаточно. Я хочу быть с вами всегда и постоянно. Ага, еще и в ванную со мной ходить. Фаур, намек понятен? А, да. Фаур мигом обуздал Атлу. Она, как обычно, пыталась сопротивляться, но преимущество не на ее стороне. Ладно, я пойду мыться. Наофуми сама, говорят, что в окрестностях старой столицы есть горячие источники, которые помогают от проклятий. Местная ванная тоже работает от них, сказала Рафталия. Я кивнул в ответ. Видимо, можно ожидать чего-то вроде источников Кальмиры. И это очень кстати, ведь мне надо избавляться от проклятия. Я бы так хотела помыться вместе с вами. Этого я никогда не допущу, чтобы он увидел тебя голой». Фаураж вздрогнул, отвечая Атле. «При этом я вроде как уже мылся с Рафталией Эфира. Ну, Рафталия мне как дочь, так что ничего страшного в этом нет. Я бы тоже хотела помыться вместе с тобой, Наофумитян. Еще одна извращенка. Ао, тебе не хотелось бы помыться со мной?» — спросила Садина, обнимая меня со спины. «Прости, мне не интересно, но ведь в Кутинро так много общих бань. Да, их тут полно. Еще одно сходство с эпохой Эйда. В мире Кидзуны тоже было немало горячих источников. Ларк-сан как-то пытался проникнуть внутрь и сильно рассердил Грасс-сан. Ага, он еще как-то подсматривал за девушками вместе с Матаису, пока тот еще не свихнулся. По его словам, это романтично. Казалось бы, важная птица вроде Ларка может выбирать себе любых женщин, но судя по его поведению, ему больше всего нравится Терес. Он сказал, что не надо путать теплое с мягким. Ну да, это в его стиле. Мне нетрудно представить. В общем, будь так добра и последи, чтобы извращенки не увязались за мной. Как скажете. На мой взгляд, как-то странновато говорить о том, что какие-то женщины только и ждут, чтобы пролезть в мужскую баню. Но ладно, я отправился в Ансин. А, Наофуми-сама. Брат, я тебе этого никогда не прощу. Ну и не прощай. Я должен контролировать тебя, чтобы ты не лезла в бане к кому попало. Я не могу допустить, чтобы ты выросла бесстыдной женщиной. Я сделаю из тебя достойную девушку, чего бы мне это ни стоило. Я уже достойная. Ну не е. Достойные девушки не вламываются в мужские бани. В общем, от этой парочки как всегда много шума. Вспоминается Кидзуна, хотя от них шума даже больше, чем от нее. Это не то, чтобы плохо, но я хочу, чтобы они знали меру. Примечание Тоса, японская порода бойцовских собак. На соревнования их от души наряжают.